Россия не имеет вовсе намерения оставить за собою Пруссию. Но зато она уже давно желает расширить свои владения со стороны Украины. Поэтому, если французский король и императрица-королева согласятся на это, она охотно уступит полякам всю завоеванную ею провинцию или часть ее. Канцлер предвидел, какое возражение может быть сделано на это со стороны Франции. «Очевидно, — сказал он, — отметьте эту очевидность, — Франция не может смотреть благосклонно на расширение польских владений. Но опасность, — обратите внимание и на это выражение, — тут только кажущаяся, потому что, по всей вероятности, поляки останутся все-таки в прежнем состоянии анархии». Вот таким языком говорили с воображаемыми покровителями Речи Посполитой. Нет, не о Польше тут шла речь, и не об ее интересах. Маркиз Лапиталь не знал, что ответить на излияние русского канцлера. Но депеша герцога Шуазеля от 3 апреля вскоре вывела его из затруднения. Когда Штаренберг обратился к французскому министру с запросом, как он смотрит на русское предложение относительно территориального вознаграждения, Шуазель прибегнул к прежней уловке. «Вопрос, — сказал он, — должен быть решен между Россией и Австрией. Когда петербургские и венские дворы столкуются между собой, король посмотрит, удобно ли ему будет присоединиться к их соглашению. В принципе, его величество находит нежелательным присоединение России и Восточной Пруссии, так как подобное увеличение пределов этой державы отдаст в ее руки большую часть Балтийского моря, и она получит слишком большой перевес над Польшей. Но во всяком случае, если даже Австрия найдет нужным уступить по этому пункту, король желает, чтобы никто не имел права говорить, что Франция повлияла на это решение. Он хочет избежать упреков своих прежних союзников». Этот ответ, переданный Венскому двору, успокоил Марию Терезию относительно последствий нового договора. И на совете императрицы-королевы было решено не делать больше тайны из того, что произошло в Петербурге. Герцогу Шуазелю сообщили о новом трактате. И он не выразил ни удовольствия, ни досады. Он только что потерял надежду, которую лелеял короткое время, заключить отдельный мир с Англией. Войну было необходимо продолжать. Россия была нужна, чтобы сохранить шансы на победу. И если приходилось покупать ее помощь той ценой, которую она сама назначала, то Австрии ничего не оставалось, как ратифицировать договор 23 марта. Франция же по-прежнему стояла в стороне от этого дела. Французский министр формально заявил это Штаренбергу. Итак, Франция заботилась лишь о том, чтобы соблюсти декорум, и Лапиталю было тем легче достичь этого в Петербурге, что до конца мая, несмотря на слухи, которые ходили по всем канцеляриям, Воронцов продолжал его мистифицировать. «Нет, до сих пор, — уверял он, — Россия не договорилась с Австрией». Но Эстергази, узнав, что Шуазель посвящен в дело, счел излишним продолжать эту игру. Он предупредил своего коллегу, который из депеш, полученных им одновременно из Франции, уже знал, впрочем, то, что давно было известно Европе. Русский канцлер сослался тогда на забывчивость. И бедный французский посол должен был удовлетвориться этим коварным извинением. Но Эстергази наболтал ему, кроме того, много лишнего. По его словам, Франция одобряла трактат и без всякого затруднения готова была к нему приступить. Тут Шуазель уже рассердился. Это было более чем нескромностью со стороны австрийского посла. Это было оскорбление чувств короля и истины. Король находит нужным изучить прежде тщательно эти акты, договор и присоединенную к нему декларацию, и сравнить их с данными им раньше обязательствами. Французский министр передал это Штаренбергу, поручив ему повторить это заявление в Вене, и потребовал, чтобы поведение Эстергази было строго осуждено, и чтобы этот последний официально опровергнул свои слова. С польской точки зрения Людовик XV и его министр должны были бы поступить, конечно, совершенно иначе. А их пугливость и недоверчивость внушили Вене и Петербургу ту мысль, что Франция противится намерению переделать карту Северо-Восточной Европы в пользу Речи Посполитой. И оба двора сейчас же вступили в обсуждение новой комбинации. Россия намеревалась теперь обменяться Восточной Пруссией уже не с Польшей, а с Данией, чтобы положить конец недоразумением, возникшим между этой державой и великим князем из-за Галштинии. Вот каким образом упорство французской дипломатии в этом трудном вопросе служило интересам Варшавы, которой она покровительствовала. Впрочем, ведь вопрос шел только о Польше. А на перу жизни эта несчастная страна присутствовала, как и герой шекспировской драмы «Полоний», для того, чтобы «not to eat, but to be eaten». Во всем этом споре мы не находим и следа личного вмешательства Людовика XV, если не считать его осуждение слишком болтливого Эстергази. Кроме того, Лапиталю, который так простодушно позволил провести себя за нос, было решено дать помощника с тем, чтобы тот стал впоследствии его заместителем. Как раз в это время скончался представитель России во Франции Михаил Бестужев, после тяжелой болезни, в продолжении года державший его совершенно вдали от дел. Бестужева сменил граф Чернышов. Таким образом, и с той, и с другой стороны новые люди должны были положить начало новому фазису дипломатических отношений между обеими странами. Из Версаля выехал в Петербург Луи Агюст Летонелье барон Бретейль, кавалерийский офицер и почти новичок в дипломатической карьере, в которой после его скромного дебюта в Кёльне он был выдвинут теперь на первый план. Он должен был играть двойную роль. Шуазель одарил его своим доверием, а Людовик XV доверил ему свою тайну. Это устроили Терсье и граф Бральи. Секретная инструкция, составленная для нового посла, послужила предметом подробного исследования и красноречивого осуждения, к которому я и отсылаю моих читателей, прибавив к нему лишь несколько слов. Историк, которого я имею в виду, подчеркивает нарочитое намерение короля дать Бретелю указания, совершенно противоположные тем, что были продиктованы ему министром в официальной инструкции. Эта официальная инструкция предписывала ему, как то и подобало, приложить все старания к тому, чтобы извлечь возможную для Франции выгоду из ее союза с Россией, как в целях войны, так и в целях мира. А секретная инструкция говорила напротив о том, что он должен всячески бороться с возрастающим могуществом России, и для этого, если только обстоятельства позволят это, остановить даже успехи ее армии. Итак, после Росбаха и Кунерсдорфа, может быть, накануне нового поражения, которое должно было отнять у Франции последний шанс на почетный мир, она или, по крайней мере, ее король, не отдававший себе отчета в своих поступках и почти вероломный, старались помешать победам единственных войск, разбивавших до сих пор Фридриха и подававших его противникам надежду на успех. Разве не очевидно после этого безумие тайной дипломатии и ее антагонизм с дипломатией официальной? Я намеренно подчеркиваю эту мысль во всей ее силе, но не могу признать ее справедливой, потому что меня останавливают следующие строки в секретной инструкции, переданной барону Бретелю. Министерские инструкции объявляют очень подробно, чего надо бояться от возрастания русского могущества и как важно предупредить возможные последствия его.